Но тут я услышала звуки рояля и представила себе Джоан и Диди и Лубель, эту блондиночку, и всех остальных. Представила, как они болтают обо мне и смеются надо мною в гостиной прямо за стенкой. Они, должно быть, говорят о том, как ужасно терпеть особу вроде меня в Бельсайзе, и о том, что мне прямая дорога в Уимарк. Я решила положить конец их паршивой болтовне. Свободно накинув одеяло на плечи, как древнеримскую тогу, я прошла в холл и двинулась навстречу свету и веселому гаму. И весь остаток вечера я провела, слушая, как Диди поет песни собственного сочинения, аккомпанируя себе на рояле, пока остальные женщины, сидя вокруг, играют в бридж и болтают, в точности так, как они вели бы себя в общежитии колледжа, с той только разницей, что большинство из них лет 10 назад вышли из студенческого возраста. Одна из них, высокая и на свой лад величественная седовласая женщина с глухим басом, которую звали миссис Сэвидж, закончила Вассарский колледж. Без раздумий я определила, что передо мной дама из общества, потому что она не говорила ни о чем другом, кроме как о первом выходе в свет. У нее вроде бы было не то две, не то три дочери, и всем им в этом году предстоял выход в свет. А она, представьте себе, пропустила их первые балы, угодив в здешнюю лечебницу. Одна из песенок Диди называлась «Молочник», и все без умолку утвердили ей о том, что эту песню следует записать. Она, мол, непременно попадет в хит-парад. Сперва ее пальчики проходились по клавишам, наигрывая легкий мотив, напоминающий стук копыт неторопливого пони. А затем начиналась другая мелодия, похожая на свист молочника, едущего на телеге. А потом мелодии сливались и переплетались. «Как это мило!» — произнесла я в тоне непринужденной беседы. Джоан, облокотившись о рояль, листала журнал «Мод», а Диди не сводила с нее глаз, и на губах у нее витала улыбка, как будто их обеих связывала какая-то общая тайна. «О, Господи, Эстер!» — произнесла Джоан, не выпуская из рук своего журнала. «Так это, выходит, ты?» Диди резко оборвала свою игру. «Дай-ка мне посмотреть». Она взяла у Джоан журнал, посмотрела на картинку с той страницы, на которой он был раскрыт, и перевела взгляд на меня. «Нет, что ты? Конечно же, нет». Диди вновь посмотрела на картинку, а потом опять на меня. «Ни в коем случае». «Послушай, но это же Эстер, верно, Эстер?» Лубель и миссис Сэвидж подошли к роялю, а я, делая вид, будто понимаю, в чем смысл происходящего, тронулась с места вслед за ними. На фотографии в журнале была изображена девица в белом вечернем платье из ворсистой ткани. Бретелек на этом платье не было. Девица, ухмыляясь во весь рот так, что казалось, будто ее лицо сейчас развалится пополам, стояла в окружении целой свиты молодых людей. В руке у нее был бокал с каким-то прозрачным напитком, и глядела она, как будто мне на плечи или на кого-то, стоящего у меня за спиной, чуть слева.